Глава 25. Оказывается, я и так умею. Все, что я смогла произнести, совершенно неожиданно обнаружив кощеевца, это... Ты? Где ты был? Потому что масштабность происходящего поразили меня до глубины души. Я видела, как пробуждается мир и возрождается из-под снега. Как падают ледяные замки с ручьев и кристально чистая вода радостно устремляется к устью, где обязательно впадет в озеро или реку. Видела, как колючее зимнее солнце обретает тепло и ласковый оранжевый цвет. На моих глазах таял снег, и на его месте вырастала сочная трава, а деревья покрывались густой листвой и цветами. А еще я видела, как исцеляются разбитые сердца и как они освобождаются от обиды вины, которые точили их не один год. Дива обнимал варянку, которая рыдала у него на плече. Хрупкая и сейчас совсем не похожая на предводительницу Навья. Само Навье застыло, как туманные столбы, и смотрит на нее с ожиданием своими светящимися белизной глазами. Чуть поотдаль молчит Руслан, крепкий и готовый к решительным действиям, если вдруг что-то пойдет не так. А слева от меня светится улыбка Акамир. Это все происходило передо мной, но ощущение складывалось такое, будто то же самое творится и во мне. Будто по какой-то причине я сама оттаяла и позволила солнцу проникнуть в мой внутренний мир. «Что это такое происходит?» Спустя, наверное, вечность спросила я. «Падают чары», — просто ответила Камир. «Варянки?» А Камир неоднозначно сдвинул плечами и сказал. «Не только. Твои тоже падают». «Мои? Я же не ведьма и не волшебник. Какие у меня чары?» Искренне удивилась я. «А думаешь, как тогда ты закрылась от меня невидимым пологом?» — ответила Камир. «К тому же каждый человек немного волшебник». В голове моей все смешалось. Я тряхнула ею и проговорила в замешательстве. «Какой еще полог? Что за бред? Где ты был? Почему бросил меня в лесу?» Улыбка кощеевца стала такой светлой, что показалось, будто даже солнце засмущалось от ее сияния. Весенний ветерок колыхнул соломенные волосы Акамира, придав ему еще более величественный и прекрасный вид. «Я тебя не бросал», — ответил он. «Но давай об этом чуть позже. У нас вон люди растерянные сидят». Я снова повернулась к Диве и Варянке. Девушка уже отлипла от него, но не встала. Они так и продолжают сидеть напротив друг друга и смотреть в глаза. Вокруг цветут деревья и щебечут птички. Идиллия, да и только. Если, конечно, не знать всю подноготную. Но мне показалось, что я в каком-то смысле ответственна за произошедшее. Во всяком случае, чары варянки начали падать из-за меня. Поэтому решила отбросить робость. «Дива, ты правда раскаиваешься? Ну, в том, что с ней сделал?» — спросила я. Не отводя взгляда от варянки, Дива кивнул, его густые темные локоны колыхнулись в такт. «Я готов сделать все, чтобы она меня простила», — сказал он тихо, но четко. Плечи варянки дрогнули, она вздохнула прерывисто и шумно, как после долгой истерики. Я обратилась теперь уже к ней. «Варянка, а ты примешь его раскаяние? Ты простишь его? Или... не знаю, как тут заведено в 39-м. Может, он должен смыть позор кровью? Или... квасом?» Спросила я ее, надеясь, что рыжая красавица, если придется смывать позор, все же выберет квас. На миг в светлых глазах девушки сверкнули огни, но тут же погасли. Огненного цвета косы варянки расползлись по траве, как рыжие змеи, и спокойно лежат толстыми канатами. Спина девушки расслабилась, она даже немного сгорбилась, но выглядит все такой же красивой, только чуть более кроткой. Она вздохнула глубоко и ответила. Я больше не хочу крови. И готова его простить. Слишком долго мы страдали от гнева и ненависти. Они поедом ели души и втягивали новых людей в ссору, которой немало лет. Я пленила слишком много людей, чтобы продолжать. Наверное, мой выдох облегчения получился слишком громким, потому что после него все разом обернулись на меня. Пришлось сделать вид, что так задумано. Я приподняла подбородок и проговорила. «Тогда предлагаю всем помириться». Варянка поднялась, жестом показывая Дива, что и ему было бы неплохо встать. «Только у меня есть одно условие», — вдруг сказала она. Я насторожилась. «Какое?» «Дива», — проговорила Варянка тихо и бросила на него быстрый взгляд. «Я буду считать свой позор смытым, если он выполнит данное мне много лет назад обещание». Меня захлестнули сомнения. Я покосилась на Дива, все такого же молчаливого и смиренного, потом глянула с вопросом на Акамира. Тот пожал плечами, вроде сама разбирайся. Тогда я на секунду закрыла глаза и прислушалась к себе. Мое нутро звучало неожиданно спокойно, а мысли текли ровно. И я понимала. Дива мой друг. Друг, который натворил ерунды, за которые ему так или иначе придется отвечать. Я буду ему помогать, но его поступок раскрыт, и ему нести ответственность. Варянка не только предводительница Навья, которая пленила множество человеческих душ, выпила из них массу силы и энергии, но и жертва вопиющей несправедливости. Это ее не сильно оправдывает, но кто знает, как бы я повела себя на ее месте. А Акамир? К разговору с этим кощеевцем-сердцеедом мы еще вернемся. Я сама не поняла, почему вдруг все вокруг начали меня слушать. И по какой такой причине я выступаю в роли рефери. Но что-то внутри подсказывает. Все должно быть именно так. Разомкнув веки, я выдохнула и проговорила, глядя на Варянку и Дива. «Слушай, Варянка, я понимаю тебя. Ситуация сложная, и ты вправе требовать справедливую компенсацию за то, что с тобой сотворили. Но ты же понимаешь, что насильно мил не будешь. Уж мне это знать, как никому другому. К тому же ты сама натворила достаточно. Так что придется, если не исправить, то как-то искупить все, что ты наделала. Но в любом случае вам обоим нужно договариваться. Дива?» Я повернулась к Диве и вопросительно на него посмотрела. От его ответа сейчас будет зависеть многое. Возможно, и то, что будет дальше с самой Варянкой. И со всеми, кого она пленила, еще пленит. Понимает он это или нет, я не знаю. Но подталкивать его к решению я все равно права не имею. В опустившемся молчании подул весенний ветерок и колыхнул темные пряди Дива. Все так же безмолвно он поднял голову на Варянку и несколько секунд смотрел на нее своими огромными глазами. Когда заговорил, я даже вздрогнула. «Варянка», — сказал он, — «я уже несколько раз покаялся перед тобой и готов делать это еще и еще, пока ты не простишь меня. Жениться на тебе — это самое малое, что я могу для тебя сделать. И если ты позволишь мне, если ты согласишься, чтобы такой недостойный, как я, человек стал твоим мужем, я буду счастлив и сделаю все, чтобы сделать счастливой и тебя. Один раз я уже струсил и поплатился за это. Но ужасным было не мое превращение в зверя. С этим я научился жить. Самым настоящим наказанием стало осознание того, что я из-за собственных страхов отказался от того, чего сам желал. И теперь, когда судьба дает мне второй шанс, я сделаю все, чтобы им воспользоваться. Если ты мне позволишь». Идиллию рощи, в которой поют птицы и тихонько шелестит ветерок, пронзил шумный вздох Варянки. Ее глаза расширились, а губы приоткрылись. Судя по всему, она не ожидала такого поворота. Варянка в растерянности оглянулась на меня, затем на Акамира и на Руслана. Мы все мимикой и жестами попытались выразить что-то вроде «ну-ну, давай». Варянка шумно сглотнула и проговорила. «Я согласна». Груз, который висел все это время у меня на душе, вдруг оборвался и исчез. Я выдохнула и сказала. «Ну и хорошо. Тогда остается один вопрос». «Какой?» — спросила Варянка. «Навье», — ответила я. «Что делать с ними? В рощу набилось не меньше... Наверное, 1000-2 точно навьих. Как с ними быть?» Губы Варянки растянулись в улыбке. Самой настоящей, а не той, которую она пугала и пыталась заманить в свои сети меня. «Я знаю, что делать», — ответила она. Варянка сделала шаг в сторону, подол ее льняного платья красиво колыхнулся, а когда она воздела руки к небу, ее косы расплелись и огненным облаком взвились вверх. Глаза девушки засияли, как бриллианты в солнечном свете, рот раскрылся, из него с шумом и грохотом вырвался столб света, в котором я не сразу разобрала слова. Но когда с разных сторон стало возвращаться эхо, на рощу обрушилось многоголосие, в котором слышится: «Я отпускаю вас. Я отпускаю. Отпускаю». Не знаю, сколько раз Варянка произнесла эту фразу, но она повторялась и повторялась над рощей, пока девушка не ослабла. Она упала бы, если бы не Дива, который вовремя подоспел и подхватил ее на руки. В тот же момент темные фигуры Навья стали колыхаться, как марево над раскаленным асфальтом, вытягиваться и расплываться. Они тянулись вверх постепенно из темных дымных фигур, превращаясь в туман с белым свечением, а потом одна за другой стали улетать в небо. Вскоре вся роща заполнилась белым сиянием от душ, которые плавно возносились куда-то вверх и там исчезали в мягком желтоватом свете. Воздух гудел и немного звенел. В этом звоне мне слышались шепоты. «Спасибо. Свобода. Прощение. Благодарю». Казалось, это длится вечность, спустя которую рощу озарила яркая вспышка, а когда деревья и трава снова стали нормально видны, я осталась на поляне с Акамиром, Русланом и Дива, бережно держащим на руках Варянку. Она выглядит слабой, но веки все же приоткрыть смогла. Когда она увидела, что Навья в роще больше нет, уголки ее губ дрогнули и приподнялись. «Теперь и я свободна», — прошептала Варянка.